Всадники сначала ехали себе немного наискосок к моему курсу, но вот они внезапно разглядели меня, гикнули и развернулись в мою сторону и принялись поторапливать коней, словно я от них куда-то убежать решил. 5 минут не прошло, они возле меня закружили, затанцевали на своих скакунах. «По-русски кто-нибудь говорит?» – задал я вопрос, взирая на них сделанным равнодушием. Этот мой вопрос словно спусковым крючком послужил, один даже не произнес, прокричал что-то на своем казахском. Парочка расхохотались визгливо и принялись меня своими лошадьми теснить. Это уже нападение, или еще нет, то, что ни один из 5 по-русски не разговаривает, я уже понял. Однако, намерение нужно прояснить. Попытался обогнуть всадника, который наиболее выраженно напирал на меня, мол, мне нет до вас дела, я иду по своим делам дальше. Ну, и этот самый наезжающий посчитал мое такое поведение достаточным основанием, чтобы камчой меня огреть. Понятное дело, желаемого эффекта не достиг, дефлектор свой я с самого начала нашей встречи наготове держал. 2-го удара решил не ждать, это тоненький плетеный ремешок мой щит еще способен отразить, а вот тот же удар кулаком или пинок ногой, вовсе не факт, потому использовал против джигитов ядовитое дыхание, заклинание, больше пригодное для использования в помещениях, чем на открытом воздухе, но мне же и не нужно было насмерть их травить, так только, чтобы ориентацию в пространстве потеряли. 4 отработал замечательно, они, как спелые яблоки из сидел посыпались, а с последним осечка вышла, не то ветерок чуточку мою посылку в сторону сдул, не то у него оказалась повышенная устойчивость против данного типа нападения, а может амулет какой. Короче, он принялся с плеча ружье скидывать и в мою сторону наводить. Ну, и получил разогнанным каменным шариком прямо по своему карамультуку. Только я не учел при атаке, что ружье-то этот парень с плеча снял, а ремень с этого ружья так и остался у него за шею зацепленным. Короче, полетел этот стрелок вместе с ружьем на землю. Энергии-то в моем шарике, как в пуле крупнокалиберного пулемета, рвануло его из седла знатно. Даже расстроился, что шею ему случайно свернул, но нет, тот, хоть и оглушенный падением, но на земле шевелился бодро. Хм, и вот зачем я с подобным связался, все равно поговорить по душам с захваченными языками у меня не получится. Это в конце 20 века большинство казахов по-русски уже вполне сносно балакать будут. А вот ближе к началу этого столетия для общения с подавляющим большинством их, однако, толмач нужен. Короче, махнул на свою затею рукой, да и пошагал дальше. А балбесы сами с минуты на минуту прочухаются, я еще дополнительно, на всякий пожарный, на них по заклинанию лечения кинул. Так бы и прошел незамеченным этот мой незначительный дорожный инцидент, да через 2-3 часов надо мной вдруг темное облачко обнаружилось. Где-то шаман близко, который духа для разведки запустил, а меня вдруг жажда исследования одолела. Я вот уже успел установить, что материальные предметы, запущенные в духа, не могут ему повредить, напротив, магия смерти, даже в относительно малых количествах, отлично их рассеивает. А как насчет других заклинаний? Эксперимент в этот раз продлился совсем недолго, только и успел кривой молнией запустить в небеса. Духа не прибил, но что-то тому пришлось сильно не по вкусу. Улепетывал на всей скорости. Пусть летит. Расходовать на всяких вполне возможно вообще посторонних духов свои единицы магии смерти я не пожелал. Впрочем, о наличии поблизости казахов с шаманом надо бы и наш караван известить. Мало ли какая шиза тех степняков посетить могла. Комрот Степанов весть про встреченного духа принял от меня стоически. Только дополнительный приказ отдал. В следующий раз сбивай эту нечисть нахрен, как только заметишь. Шамана очень сильно обозлим. Духи у него счетными единицами его мощи являются, предупредил я своего непосредственного командира. Если счетные единицы, так пусть не разбрасывает их, где попало. В прошлые разы точно так же было. Сначала духи, а потом по разведанному уже засады и обстрелы. «Сбивай», я сказал, «хуже точно не сделаешь». Приказ командира мне довелось выполнить уже через 2-3 часов. Появилась точно такая же летучая гадость над лагерем, когда наш караван остановился на обед. Короче, духа в землю перед собой перенаправил. Он на невысокой скорости над стоянкой летал, поэтому после моего пространственного конструкта сразу же очухался, удрать попытался. У меня -0.3 единицы некроманы, у шамана -1 дух, ну, и кто от этого, спрашивается, в прибытке. Худой мир, он же точно лучше доброй ссоры. По крайней мере, выгодней. Несмотря на предсказания Степанова и мои ожидания, нападения в ближайшие пару дней не случилось. Все также фургоны и телеги пылили по степи, сновали вдоль растянувшейся цепочки транспортных средств конные красноармейцы, солнце жарило, какая-то печуга в вышине тянула свою заунывную трель. Я уже решил, что грозу мимо пронесло, местные казахи так и не отважатся ударить. Ошибся в предположениях, отважились. Я как раз после наворачивания кругов вдоль по курсу каравана у себя в фургоне отдыхал, устал, несмотря на всю свою выносливость. Вдруг где-то впереди выстрелы, крики, и сразу же практически вплотную к тенту нашего фургона. Вух, и в следующую секунду я уже не с просонок промаргиваюсь, а лечу, зашвырнутый порывом ураганного ветра куда-то в пространство. Все же неправильную тактику я выбрал, надо было не по степи тупо круги нарезать, а духов над караваном выискивать. Тогда бы шаман не нацелил так точно удары заклинаний, переданных им через его духов, по самым важным в военном плане целям. Сила магии у шамана, наславшего на наш караван сразу два торнадо, была впечатляющей, а вот собственно боевая эффективность его заклинаний оставляла желать много лучшего. Просто я создал вокруг своего тела воздушный щит, да и провалился до самой земли, выскользнув из воздушного захвата. Мое защитное заклинание дополнительно еще этаким батутом выступило, погасив падение, так что ничего себе не повредил и не сломал. Ну, а потом я уже собственно к начавшемуся вокруг бою подключился. Вариантов моего участия в бою было ровным счетом два. Первый – попытаться прикрыть своим щитом хоть сколько-то бойцов, страдавших в тот момент от обстрела. Казахи там даже парочку пулеметов на возвышенности прямо по курсу нашего движения установили. В перестрелку же с пулеметами вступать для меня – точно не вариант. Второй вариант – начать уменьшать количество атакующих духов. И кстати, духов поналетело, что тех комаров перед дождем. А я еще, помнится, думал, что урон шаману нанес, развоплотив одного его духа. Хотя, с чего я вдруг решил, что он тут в одиночку колдует. Из вариантов действий выбрал второй. Красноармейцы здорово вдоль всей линии соприкосновения рассредоточились, я своим щитом только нескольких сразу прикрыть смогу, а вот духи совсем распоясались. Этакую воздушную карусель устроили. По очереди подлетают, выпускают заклинание воздушного серпа, точнее три заклинания кряду, и улетают на перезарядку, а на смену им уже новые, перезаряженные, духи спешат. Вот тех-то, что еще только спешат, и принялся приземлять, развоплощая. Впрочем, про дефлектор тоже не забыл. Степники, углядев мечущегося зачем-то на маленьком пятачке человека в красноармейской форме, принялись с азартом меня обстреливать. А потом Юрий Павлович, маг света, к веселью подключился. И чего он медлил так долго? Вражеские пулеметы разом замолкли, да и простые стрелки, прячущиеся среди высокой травы, начали очень энергичное отступление, несмотря на свищущие вокруг пули. Еще бы, у них, не от самого луча, так от вспыхивающей в результате этого луча травы вокруг, были все шансы поджариться. 5 минут, и бой стих. У меня тоже все в полном порядке с духами выходило. Карусель их еще некоторое, очень недолгое время работала, но поскольку пребывающие при очередном витке никуда уже не убывали, познакомившись с моей магией смерти, то и возвращение их с новым зарядом магии ждать уже точно не стоило. Гораздо больше времени и сил пришлось после потратить, чтобы залить магически сотворенной водой все очаги возгорания, а то степной пожар – штука страшная. Если ветер пламя в твою сторону погонит, ничуть не лучше лесного пожара по своим результатам выйдет. И вот тут-то я, впрочем, как и маг света, был не на высоте. Ну, сразу видно, мои ведра воды ни в какое сравнение не идут с тем брандспойтом, что у третьего нашего мага вышел. И таки, да, только в этот момент я с ним и смог познакомиться. Маг воды по совместительству, в какой-то мере, целитель оказался. А я его за какого-то ординарца в фургоне комроты первоначально принял. Да и не представлял мне его никто, так упомянул только Степанов, что еще один маг в отряде имеется. Глава 14. Очень хотелось у комроты Степанова отпроситься, чтобы нанести напавшим на нас степнякам визит вежливости. А лаверды, так сказать, только не стал. Во-первых, Степанов весь переломанный лежал и страдал, его магический вихрь об землю шмякнул без всяких магических амортизаторов, а во-вторых, пойди еще сыщи их, степняков то этих, им же, как тому бешеному псу, 100 верст, не крюк. потому я к лечению раненых красноармейцев подключился. Пусть непрофильное у меня лечение, при применении к другим людям с большим штрафом идет, но все лучше, чем ничего. Раны командира охраны каравана вовсе не помешали нам дальше по степи на юг отправиться. Просто, обязанности командира роты временно принял на себя комвзвод раз. Ну, так в эти времена принято сокращать должность командира первого взвода, по умолчанию считающегося заместителем командира роты на случай его гибели или ранения. Кстати, этот заместитель, не Чепаренко Николай Сидорович, всего лишь 2 кубика на нарукавном шевроне имел. Совсем недалеко от моего одного ушел. Чуть позже эта геометрия будет обзываться младший лейтенант у меня и лейтенант у Нечипаренко. Впрочем, несмотря на небольшую разницу в званиях, мне должность комроты и даже комвзвода не грозила абсолютно. Я же не из основного состава подразделения, а всего лишь временно прикомандированный. Но про должности, это я так, от нечего делать, расфантазировался. На самом деле, Господи упаси меня от подобных напастей. Мне и одного единственного перехода через казахские степи хватит, чтобы заречься от такой вот должности. Мысли мыслями, а когда послышались крики, что впереди обнаружена группа всадников, я очень заметно напрягся, принявшись в поисках очередных зловредных духов озираться. Вроде, не видать ни одного, а чуть позже по каравану и вовсе отбой тревоги скомандовали. Встреченные казахи себя мирными и сочувствующими советской власти объявили, мол, до этого мы вели боевые действия с их соседями, бармалеями из рода Каратикит, а теперь въехали на пастбище хороших парней из рода Агус. Хорошие парни нам бы еще раньше помогли, да у нехороших соседей уж больно могучий шаман обретался, не отважились. По случаю нашего появления на их землях старейшины рода Агус решили большой пир устроить, уважить гостей, так сказать, а то, что в качестве отдарка гости должны были поделиться с хозяевами территории порохом для охотничьих ружей, котлами и прочим кухонным инвентарем, тканями и так далее по очень даже немаленькому списку, так это как бы по умолчанию подразумевалось. Хитрые и своекорыстные здесь сочувствующие советской власти люди. Впрочем, чего это я возмущаться начал, чай не свое, кровное отдавать буду, а караван собственно именно эти товары и везет. Правда, в Алма-Ату, но чем, спрашивается, тамошние казахи лучше здешних. В преддверии пира набрался нахальства, подошел к местному главному шаману. Здоровья тебе, уважаемый. Про то, что он по-русски достаточно хорошо понимает, я заранее предусмотрительно у его соплеменников выяснил. И тебя, парень, путь не оставит в беде духи предков, ответил щупленький мужичонка в засаленном полосатом халате, с какой нуждой ко мне пришел. А быстро это у него, никаких рассусоливаний о погоде и выяснений степени родства. Или это он уже на пир настроился, не хочется мной много времени терять, нужда у меня есть. Конечно, принялся формулировать свою мысль, так чтобы моя просьба совсем уж наглостью не казалась. Слышал я, что шаманскому искусству может у вас научиться каждый. Хочешь, чтобы я тебя ритуалом захвата и управления духами обучил? Даже не дослушал до конца мою словесную конструкцию этот торопыга. Ну, в общем-то, да. А чего словесные кружева плести, если вопрос прямо задан? Запросто, неожиданно согласился этот персонаж. Только хлопотно тебе это моя наука станет. Плату с тебя услугой возьму. Что сделать нужно будет? Сразу повеселел было я. Ну, поиздержался я, мог не вытянуть, если тот бы начал цену ломить. А вот сделать что-то своими руками, почему бы нет? Главного шамана рода каратикитов убить нужно. Как о чем-то таком, повседневном, объявил этот нехороший человек. И видя, что я колеблюсь с ответом, добавил. Ты с его духами не так давно встречался и знатно их проредил. Думаю, тебе по силам мое задание будет. Ага. Спрашивается, откуда он узнал такие подробности, если даже те из наших, кто рядом со мной во время того боя находились, ничего в моих метаниях возле раздолбанного фургона не поняли. Зуб даю, ни одного только каратикитского шамана духи там порхали. Где этого злодея хоть искать-то? Поинтересовался я у собеседника. В принципе, а почему бы и? Да, согласен я. В конце концов, он первым начал. Так мой ученик тебя до самой их ставки проводит. Явно обрадовался моему так быстро достигнутому согласию местный шаман. Единственное сожаление, которое я испытывал, когда в сопровождении местного узкоглазого сверстника по степи ехал, это то, что остальные мои товарищи в этот момент мясо молодых барашков кушают. А задание убить лично незнакомого мне Бармалея, так у нас издавна со степью очень непростые отношения, еще когда в бытность свою в больших ебунах, в степь, на охоту, бегал, морально готов был к смертоубийству в случае встречи их всадников в степи. Мой проводник до места меня не довел. Внезапно остановился и рукой указал направление. Понятно, если попадусь, то чтобы никаких даже намеков на его участие в этой акции не возникло. Спешился я и в припрыжку в указанном направлении помчался. А чего медлить-то? Бог знает, сколько еще до становища добираться, а я, если уж не поесть шашлыков, так хоть выспаться в эту ночь желаю. На подходе к становищу все же пришлось мерцание включать. Тут и кочевники временами рыскали по каким-то своим делам, и духи вились, да еще собаки. Вот на собачий нюх я свою шпионскую способность еще не проверял. До места добежал без всяких проблем. Агустский шаман мне очень подробно описал, где стоит юрта главного шамана конкурирующего рода и как он сам выглядит. Так что, сквозь войлочную стенку прошел и постарался сообразить, что же такое предстало у меня перед глазами. Ну, в мерцании же все как сквозь очень мутное стекло видно, да в юрте еще и освещение, лишь парочка каких-то жаровин. Пусто. Даже расстроился. Так хотелось поскорее обратно в лагерь вернуться и спать лечь. Опять же, я без разрешения в эту свою авантюру подался, как бы не потеряли меня сослуживцы. Отбрехивайся перед ними еще потом за свою самоволку. Чтобы заклинание мерцания перезарядить, я ушел на время в свой карманный мирок, заодно и перекушу, раз весь пир мимо меня пролетел. Ага, покушал плова, а потом меня Зухра к помощи в своей новой разработке припахала. Словом, обратно, на землю, я только часа через три вышел. Вышел и попал сразу в какую-то липкую структуру, наподобие мяса улитки. Ага, явился, див. Услышал старческий, надтреснутый голос, так и сочащийся радостью и торжеством. Почему это я див? Спросил с некоторым недоумением. Так больше никто, кроме вас, не способен в свой пространственный карман не только мелкие предметы убирать, но и сам, целиком прятаться. И тут до меня дошло, что я же в мерцании нахожусь, нематериален. Каким же образом меня этот моллюск недоделанный поймать умудрился? Да и шаман тот же, не должен он моего голоса слышать. Я проверял, мир материальный и мир призрачный абсолютно не пересекаются. Ну, собственно, этот вопрос я шаману и озвучил. Авось, на радостях поделится тайной. А это, див, работа всей моей жизни, принялся оправдывать мои ожидания разговорчивый старичок. Я с 81-го года бьюсь над улучшением моих духов. Согласись, несправедливо это, у классических магов заклинания аж 5 уровней имеют, а у нас, шаманов, все духи на одном уровне находятся. Мой улучшенный дух тебя спеленал, благодаря ему, я с тобой и разговаривать сейчас могу, хоть ты и в призрачной форме сейчас находишься. И какому же по уровню духу я в объятия попался? Поинтересовался я, про себя гадая, если я вдруг из мерцания внезапно выйду, хватит ли мне времени, чтобы с шаманом и его питомцем разобраться, или он меня уже окончательно своими собственными способностями спеленает? Ну, по моему счету, так у поймавшего тебя как бы третий уровень уже развился. Он и много плотнее обычных, первоуровневых, и заклинания вплоть до продвинутого третьего уровня может использовать. Я уже было хотел свою идею с обретением материальности и последующим ударом по шаману провернуть, но тот продолжил свою речь, и была она столь интересной, что я с атакой решил погодить. Так вот, див, если не хочешь этого своего ценного призрачного тела лишиться, ты должен мне приладить такой же большой карман, как у тебя, а еще научить меня этому вашему способу второе тело создавать. Нет, сначала научить второе тело создавать, только обычное, материальное, а не как у тебя сейчас, а потом уже карман. Тебе это не трудно, я знаю. Почему ты вдруг решил, что я могу тебя такому научить? Это же чисто мои родовые способности. Ну, раз объявили дивом, побуду им немного, раз тут о таком вот, интересном, рассказывают. Хи-хи-хи, хитрый див, не обманешь. У моего деда был друг, которого див в оплату за услугу смог созданию второго тела научить. Знаешь, как его звали? Деда, друга. Его звали Абахой. При помощи этого второго тела он смог завоевать Китай, основать новую династию и стать императором. Ты сумасшедший, догадался я, пытаясь выведать у старика еще что-нибудь. Уж очень интересный вдруг разговор у нас получался. Ну, каким образом наличие второго тела может помочь захватить целый Китай? Абахай призвал в это свое второе тело душу Циншихуанди, первого китайского императора. Потому новая династия взяла название той, старый, Цин. У первого императора очень много секретов со своих времен осталось, Китай просто пал к его ногам. Старый шаман уже чуть не кричал, брызгая слюной, так его задело мое недоверие к рассказанной им истории. Ну, так что, Див, будешь учить меня созданию второго тела, или мне приказать своему верному духу поглотить это твое, призрачное? Я знаю, призрачное тело для тебя очень трудно будет вновь воссоздать. Внезапно в голову мне пришла немного сумасбродная идея. Я произнес: «Хорошо, я попытаюсь тебя научить, расскажу все, что знаю о создании второго тела. Если у тебя хватит таланта, ты научишься этому навыку, но я бы хотел, в свою очередь, тоже получить от тебя какие-нибудь ценные сведения. Скажем, возможность улучшать духов. Что для этого нужно сделать? Я лучше потеряю это псевдотело, чем буду учить тебя без всякого возмещения с твоей стороны. Это мое знание», — заорал шаман, но вдруг замолк, словно в голову ему пришла какая-то мысль. «Хорошо, секрет моего открытия прост. Я всегда задаю духам перенос заклинания исключительно одной единственной стихии. Сначала слабых, потом уровень заклинаний повышается. Со временем это приводит к повышению уровня самих духов. Теперь, Див, твоя очередь делиться знаниями. Мой секрет тоже прост», — начал я отвечать, сам тем временем готовясь к переходу в материальную форму и скорейшему созданию атакующих заклинаний. «Для начала тебе надо научиться поглощать как можно больше маны из накопителей. Когда же ты ощутишь, что предел поглощения маны достигнут, тебе просто нужно в мельчайших деталях представить тело, которое ты хочешь получить, и своей волей вылепить его». «Как это вылепить?» — недоуменно и немного растерянно переспросил шаман. А я в этот момент внезапно отменил мерцание, вернувшись в свою материальную форму. Разумеется, никакого духа возле себя я не ощущал, тот же по-прежнему остался на призрачном уровне. Шух, хлоп, ша-ша. На разные лады зазвучала очередь самых разнообразных моих заклинаний, которые я отправил в противостоящего мне старика. Совершенно безрезультатно. Опытнейшего шамана надежно защищали его невидимые духи. Понимая, что время мое безнадежно истекает, я одним прыжком метнулся в сторону врага, заключил его в объятия и принялся вливать ману смерти в его тело. Надеюсь, от такого духи защитить точно не смогут, а просто больше в моем арсенале ничего и не оставалось, разве что тот дождик из капель плазмы, но его я просто не успел бы создать за столь краткое время, да и он на таком ничтожном расстоянии мог оказаться опасным и для меня самого. «А-а!» — внезапно заорал во все горло шаман. Видно было, что мои действия причиняют ему сильнейшую боль. Еще несколько секунд, и на его лице начала темнеть кожа, а потом и вовсе тело старика начало усыхать, мумифицируясь. Я очень сильно опасался, что на крики шамана к его юрте сбегутся все его соплеменники, потому снова включив мерцание, оказался пойман все тем же духом. Да, похоже, у меня с применением одного из самых эффективных моих заклинаний начались некоторые проблемы. Только не говорите мне, что некроманы, я мог бы этого духа легко уничтожить. Нет ее у меня теперь, некроманы. С перепуга всю истратил до самого донышка. Из становища враждебного казахского рода я выбирался я в своей обычной человеческой форме. К счастью, своих псов казахи увели в степь, поближе к овечьим отарам. Ночь, время воров, самое ценное богатство рода нужно охранять самым наилучшим образом. Выбрался. Правда, того ученика шамана, который сопровождал меня на пути в становище, на месте не оказалось, но что-что, а заблудиться мне, со встроенной в меня виртуальной картой посещенной мной местности, практически нереально. Пробежался. Судя по расположению луны на небосклоне, даже еще выспаться до утра вполне успею. И наступило утро. Вопреки ожиданиям, наши повозки оставались на прежнем месте. Гражданское начальство каравана затеяло тут торговлю. Ну, и прочие работники были озадачены целым списком заданий. Все же нападения враждебных казахов не прошло бесследно, многие повозки нуждались в ремонте. К счастью, для нас, охранников каравана, это получился полноценный выходной день, потому я смог сразу после завтрака без всяких помех посетить своего контрагента. Задание по уничтожению конкурента я выполнил, пусть теперь обучает меня призыву и управлению духами. Всю необходимую для призыва теорию шаман мне рассказал, правда, в конце улыбнулся пакостливо. Только я не знаю, русский, где ты здесь, в степи, будешь своих духов искать. Мы, шаманы, первое время только духов своих предков можем призывать, на призыв остальных сил и умений надо намного больше. Типа, я бы и рад тебя дальше учить, но, а я все-таки попробовал. И каково же было удивление хитрого мужичонки, когда с первым же камланием ко мне два духа прилетели. Так наше семейство же 200 лет проживало тут, на самой границе со степью, объяснил свою удачу опешившему наставнику. Почитай, со времен царицы Анны Иоанновны. Ну, не рассказывать же ему, что сама система за редкое достижение Давид и Голиаф 3 отделила меня способностью повышенной успешности всех моих действий. Пришлось шаману меня дальше учить, как призванными духами управлять. Вот тут, полагаю, дополнительная характеристика воля будет очень сильно помогать, хотя, всей воли то у меня там всего единичка. Очевидно, система точно так же насчет воли подумала, потому по результатам длительного и упорного перетягивания командования между мной и призванными духами, отправила мне послание. Воля плюс один. Вот и славно. Можно сказать, моя сила воли удвоилась. К сожалению, на этом уроке управления наш договор с шаманом полностью исчерпан оказался. Потому, когда я поинтересовался у него, каким образом при помощи духов шаманы заклинания используют, этот хитрый жук лишь глубокомысленно промолвил: «Рано тебе еще, ученик, о подобном задумываться. Когда-нибудь авось и сам сумеешь в этом вопросе разобраться». Снова в путь мы вышли на следующее утро. Мои духи сразу на боевое патрулирование вокруг головы каравана вылетели. Ну, и я тоже пошел. Не то, чтобы, при наличии воздушной разведки, мое присутствие какое-либо значение имело, но, боюсь, мои временные сослуживцы не поняли бы, если я так и продолжал дрыхнуть в фургоне в то время, как они стойко тяготы и лишения воинской службы преодолевают. Так мы и продвигались недели 3 примерно. Еще с 3 родами торги устраивали, в 2 перестрелках поучаствовали, ничего необычного. Духи мои, ну и я с ними заодно, те нападения на отлично отработали, все засадные позиции заранее выявили. Гавряев, предупрежденный мной тоже поры на своей магии, заранее разводить успевал, мощная она у него, но очень уж долгого периода подготовки требует. Не боевой маг Юрий Петрович, совсем не боевой маг, но, тем не менее, с моей подачи так вжарил по укрывающимся в засадах степнякам, что те со всех ног удирали, повизгивая от обуревавших их чувств. Ну, те, что после лазерного луча еще смогли это сделать, конечно. А вот чужие духи над нашим караваном почти безвозбранно летали. Не было у меня некроманы, чтобы их развоплощать, а все прочие мои заклинания только в бегство их обратить могли. Вроде как шаманы могли еще духов друг на друга натравливать, но лично я не отважился. Молодые они у меня, неопытные. Высок шанс их потерять был, а новых мне взять было абсолютно негде. Мы ж от нашей бывшей деревни на Южном Алтае уже больше, чем на 1000 километров удалились, не услышат души моих родичей мой призыв из такой дали. Следующее, что запомнилось в нашем дальнем путешествии, стало озеро. Я как-то не очень интересовался в прошлой жизни географией Казахстана. Смутно еще мог припомнить из Сыткуль, да краем уха про Балхаш слышал. Вроде, вода там солоноватая, да отдых на тех озерах влетает иностранным туристам в такую копеечку, что гораздо дешевле слетать на какие-нибудь отдаленные острова. Короче, про Элакль впервые узнал, когда мимо невысоких гор прямо на его берег выехали. Вот реально, словно на чужой планете побывал. Светящаяся бирюзовая гладь огромного озера, обрамленная черной мелкой галькой, чахлые кустики какой-то синеватой растительности и громадный багровый полудиск солнца, опускающегося за вершину горы, расположенный в некотором отдалении от нас. Ну, неземные же краски, совершенно. Не вздумай пытаться пить оттуда воду, предупредил меня Гавряев, когда я, практически разинув от удивления рот, застыл, созерцая эти неземные пейзажи, соленые аж до горечи. Я в прошлый раз сдуру хлебнул, еле отплевался. Пить не буду, поплавать там хочу, раз уж на море попасть не довелось. Ты учти, что после купания на коже соль остается, а воды, чтобы окатываться, у нас немного. Маги мы или где? Беззаботно отмахнулся я на это предупреждение. Чудесное купание у меня вышло. Припомнил навыки плавания из прошлой жизни, в этой-то плавать научиться было негде, возле нашей деревни не озеро, а как бы не начинающее болотце только было, с очень топкими и листыми берегами. А потом, припомнив про особенность системы, дающую единицу в тело за освоение новых способов передвижения. Я и вовсе принялся вдоль берега дистанцию нарезать, и про возможные опасности, находясь среди этого райского великолепия, позабыл. Хорошо еще, что система не стала требовать 10 километров проплывать, как это с лыжами и коньками было. В какой-то момент перед глазами сообщение повисло. Тело плюс один. Но я еще не сразу после него на берег выбрался, поплескался еще в свое удовольствие. Вода ж, как парное молоко, даром, что самый конец августа на дворе. Но, да, окатываться после пришлось. Кристаллики соли чуть ли не сразу на коже образовываться начали. Что ж, сотворил небольшой душ, капли воды прямо над моей головой образовывались. «Завидую я тебе, Иван», — сказал Гавряев, понаблюдав за моими водными процедурами. «Магия у тебя очень уж разнообразная, не то, что у меня. Сжечь кого-то, да ослепить, ну, еще некоторые виды свеженаложенных проклятий снимать могу, а все остальное с таким штрафом, что и начинать не стоит. Так амулеты с артефактами для того и придуманы, чтобы проблемные участки в своей собственной магии прикрыть», — хмыкнул я, даже не задумываясь над сложностями чужого существования. «Вот тех же шаманских духов взять, что тебе, Юрий Петрович, мешало заранее прикупить очки, позволяющие их еще на подлете обнаруживать. Подозреваю, от твоего луча им здорово не поздоровилось бы, а это очки развития, новые уровни, свободные очки характеристик. Думаешь, мне моя магия от рождения дадена? Я ж вообще родом из деревни. Не все так просто, как ты это расписываешь», — принялся бурчать маг света, оправдывая свое бездеятельное существование, но я его уже не слушал. Захотелось на лист своих характеристик полюбоваться, давно не смотрел, что там вообще за время нашего боевого похода по степи прибыло. Уровень 20. Очки опыта 51 651 60 000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 63. Разум 62. Сила магии 63. Свободных очков характеристик 2. Дополнительные характеристики. Выносливость 15. Удача 11. Меткость 4. Воля 2. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс один жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение. Давид и Голиаф 3. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом 2. ХМ, а неплохо так. Как-то незаметно уже почти к 21 уровню подобрался, а уровни свыше 20 среди боевых магов – это отдельная графа учета. Не то, чтобы мало подобных, но еще с давних времен они стратегическим ресурсом государства числится. Промелькнула у меня подобная мыслишка и вдруг, как ключевой водой окатила. Вот по этому-то признаку в 37-38 году меня враспыл то и отправит. Не понимаю пока, откуда в том будущем власти силы возьмут, чтобы с опытными боевыми магами справиться, но то, что одних только маршалов сразу пятерых кончит, не считая всякой прочей мелочи типа комкоров, комбригов и командиров рангом пониже, это факт, не требующий дополнительного подтверждения. В прошлом мире все именно так произошло, а этот пока почти в точности его историю повторяет. Впрочем, первый эксперимент с изменением реальности я уже поставил. Если Фрунзе, благодаря моим предостережениям, выживет, можно будет и о последующих изменениях истории задуматься. Глава 15. Проводка нашего каравана от озера Элакль до города Алма-Аты сложностей практически вовсе не доставила. Места здесь уже более стесненные, по сравнению с обычной степью, даже гористые местами, кочевать во всю ширь своей души, так сказать, казахам довольно затруднительно, поэтому местные роды уже давно не кочуют большей частью, а всякими ремеслами и торговлей занимаются. Черт, да у них тут такие сады, что я в этой жизни ничего похожего даже близко не видел. Отца бы сюда, он бы точно решил, что прямо при жизни в рай попал. Хотя юрты, отар овец и даже верблюдов по дороге я тоже видел. Короче, местные казахи и сами по себе вполне лояльные, без придури по части возвращения утраченного могущества предков, а еще тут уже русские гарнизоны по окрестностям рассыпаны, потому мы последние дни перед Алма-Атой почти без всяких опасений шли, яблоки, закупленные у местных за символические деньги, хрумкали, и дошли. Ну, что, маг, обратился ко мне Камрот и Степанов, возлежащий в этакой массивной люльке, конструкции из мешков и одеял прямо в одном из фургонов, не своем, тот ударом второго смерча раздолбало до состояния неподлежащего к восстановлению остова, тут наши пути расходятся. Тебе прямо, в штаб бригады, чтобы в документах отметку о прибытии сделали, а нам направо, доставленное добро на складах выгружать. Спасибо за помощь, без нее намного тяжелее пришлось бы. Ну, я и пошел, куда меня послали. В принципе, если бы не скуластые смуглые лица на улицах, да невысокие, пологие горы вдоль горизонта, так можно было бы предположить, что я где-нибудь в средней полосе России нахожусь. Вон, даже собор с башенками и куполами по дороге повстречал, высокий, и люди, вокруг кто проходит, крестится. Что-то странным мне в том соборе показалось, подошел поближе, присмотрелся, да он же деревянный, даже не верится, что такую высоченную конструкцию из дерева воздвигли. Нет, так-то в дереве в качестве материала для постройки нет ничего удивительного, хоть вон, ту же церковь в Бухаду вспомнить. Но в том-то и дело, что в Бухаду церковь своим обликом скорее деревянный барак напоминает, пусть довольно большой и просторный, с невысокой башенкой колокольни над входом, а тут величественное сооружение. Штаб бригады отыскал без труда. Мне Степанов очень подробно описал, как он выглядит и как до него добраться. Обычное здание, только парочка красноармейцев на входе штыками винтовок посверкивают. Подошел, документы предъявил. Тут у них все строго, не как на том конце караванного пути, когда часовой меня только ленивым взглядом проводил. Сразу ощущается, что не все тут еще на мирные рельсы перестроились. По самому же посещению штаба что? Да, в сущности ничего особенного. Какой-то командир, которого в недалеком будущем по геометрии на его шевроне будут майором называть, сделал отметку в одном журнале, дал мне расписаться в другом и вручил очередной путевой листок. Значит так, Елисеев, сопроводил он вручение документа толикой разъяснений, до Ташкента доберешься с отрядом товарища Малюка, они в аккурат сейчас к выезду готовятся, а там на поезд загрузишься, и ты в Бухаре. Понял. Один вопрос, где именно мне искать этого товарища Малюка? Так я тебе провожатого выделю, доведет. Вот так я оказался в числе трех десятков всадников, сопровождающих обоз из пяти телег и одной тачанки с пулеметом. И нет, эти телеги практически никакого полезного груза для жителей далекого узбекского города не доставляли. Просто везли наши припасы провизии, патроны и емкости с водой. Приличное же расстояние, недели две в пути точно пробудем. Спросите, с какой же целью бойцам Красной Армии понадобилось мотаться таким вот образом? Так очень просто все. Наш небольшой отряд в виде этакого паровоза выступал. Очень уж опасными стали здешние земли для путешественников в последние годы. Всевозможные маджахеды, они, конечно, за веру воевали, но и более низменным, земным, не брезговали, грабили всех встречных, поперечных только в путь. Так что красноармейский взвод в качестве выделенной для таких вот туристов охраны служил, а те, кому не жить, не быть, надо было смотаться в ту сторону, присоединялись. Совсем, как в средние века, только тогда купцы на подобную охрану от разбойников деньгами скидывались, а сейчас бойцы доблестной Красной Армии исключительно свой интернационализм и пролетарскую сознательность за бесплатно демонстрируют. Когда уж этот турксип построит, если вы ждете, что я сейчас начну расписывать про бои с басмачами, оазисы и всяких там гульчатый открой личика, то поспешу вас огорчить. Не было ничего подобного, только дорога, палящее солнце, хрустящий на зубах песок и все такое прочее по теме. А, еще верблюжья колючка. Вот сколь зловредное растение, не передать словами. Свои колючие ветки словно специально на дорогу выставляла. А гульчатый, точнее зухра, у меня в моем карманном мирке обитала, других прелестниц, хоть в Парандже, хоть без у нас, в сопровождаемом нами караване, ни одной не водилось. Вот общеизвестно, Ташкент, город хлебный. Вроде, даже книжка с таким названием в недалеком будущем будет написана. Лично для меня, он скорее даже не хлебный, а людный. Чем сильнее мы с пустынной стороны в его направлении приближались, тем больше людей встречали. И арыки небольшие поля, на которых эти люди трудились, просто обрамлялись этими канавами с пахнущей тиной мутной водой чуть не со всех сторон. А уж хлеб, или что другое люди на тех полях выращивали, дело десятое. Очень трудолюбивый народ, эти узбеки. Я впервые в этой жизни попробовал дыню. Понятное дело, открытием этот фрукт для меня не стал, но выделил этот момент отдельно. Во-первых, наряду с персиками, дыня – мой любимый вид фруктов. А во-вторых, единственный имевшийся в нашем распоряжении артефакт стазиса доверху загрузить дынями мы с Зухрой не могли, отчего испытывали жесточайший дискомфорт. Почему не могли? Так я до сих пор еще не оставил попытку поймать дива. Тотем, на который Айгуль, как на маяк, перемещаться могла, лежал у нас посередине стазис-камеры, места в которой, по моим прикидкам, для родной, четвероногой формы дива хватало лишь в притирочку. Достигнув города, я первым делом, с огромным облегчением на вокзал помчался. Вот реально, достали меня эти неторопливые средневековые способы передвижения. Короче, сначала билет на поезд до Бухары приобрету, а потом, если время останется, попробую по базару и местным лавкам пробежаться, все же совершенно другая, но, что немаловажно, тоже древняя цивилизация. Только вот пока не знаю, в чем узбеки из магических ремесел преуспели больше всего остального мира. Билеты на поезд поразили новшеством. На них не значилось ни номера места, ни даже вагона поезда. Маленькое проявление коммунизма в действии. К счастью, время отправления состава все же было обозначено. 22 часа 15 минут. Поздний вечер, а сейчас только-только за полдень перевалило. Часов 7-8 вполне могу себе выделить на шопинг в этом городе. Вот не поверите, но узбеки оказались практически непревзойденными садоводами и огородниками. Думаете, я смеюсь? Ни разу это не так, вы просто вспомните женьшень и китайское зелье на его основе. У узбеков же всяких этих травок, ягодок и корешков в разы больше выращивается. Правда, меня, с моими советскими денежными знаками на руках, на рынке ждал большой облом. Нет, относительно простые травы, как и зелья на их основе, мне с удовольствием продали бы и за бумажные червонцы, а вот что-нибудь из разряда редкого и эксклюзивного, уже исключительно за золото и британские фунты. А я весь свой золотой запас еще в Китае потратил. Ну, не считая все тех же Семеновых подделок относительно редких, коллекционных золотых монет, да и монет то тех у меня слезы. Ни на что по-настоящему ценное точно не хватит. Так что походил, пообщался со знающими людьми, наметил для себя новые горизонты, да и в свой карманный мирок с расстройства до прибытия поезда и завалился. Поезд на посадку уже в густых сумерках подали. Несмотря на столь неудобное время суток, в вагоны хлынули просто толпы народа. Говорю же, людный город, Ташкент, точнее многолюдный. Когда я сообразил, чем мне все это грозит, все сидячие места уже до отказа заполнены оказались. Народ со своими узлами и мешками уже просто, стоя, в проходах трамбовался. А еще над головой подозрительный топот по потолку послышался, даже гомоном народа в вагоне незаглушаемый. Помню, в прошлой жизни, по телевизору смотрел передачи про жителей Бангладеш, которые и вагоны и даже сам тепловоз облепляют со всех сторон, так что у вагонов крыш не видно делается. Думал, подобное только в телевизоре увидеть можно, но, похоже, вот сподобился вживую в этаком поезде в индийском стиле оказаться. А я еще недоволен был, когда пассажиры всего лишь курить в вагоне начинали. Паровоз просвистел пронзительно, и наш состав тронулся в путь. Черт, у кого-то из соседей в мешке поросенок визжит оглашенно, словно режут его тут. Интересно, долго мы в пути пробудем? Как-то не догадался я этим делом поинтересоваться, и ведь в карманный мирок сейчас отсюда точно не уйти. Во-первых, запросто можно свою остановку проехать, я ж не знаю, в какое время мне наружу выходить надо будет, а во-вторых, может статься, свободного места, чтобы было куда возвращаться, просто-напросто не окажется. Так мы и ехали, словно сельди в бочку утрамбованные. Кое-кто из соседей даже умудрялся спать стоя. У меня одна надежда была, что большинству севших в Ташкенте захочется по пути из вагона выгрузиться. В принципе, кое-какие подвижки в этом направлении были, но не кардинальные. Кардинальное событие, резко переменившее обстановку, случилось уже ближе к рассвету. Наш поезд, и без того ехавший довольно тихо, вдруг резко тормозить начал. И выстрелы за окном послышались, а над головой вдруг такой топот начался, словно лавина с крыши сошла. Народ тут же загомонил громко, а после того, как одна из пуль разбила стекло и ранила одного из дехкан, дружно ломанулся из вагона. Ну, и я вместе со всеми, бой-то уже не на шутку разгорался, где-то в голове состава даже пулемет зататакал. Выскочив на насыпь возле вагона, я не кинулся с криками «Ура!» на врага. Напротив, затаился под вагоном и своих двух духов призвал, поставив им задачу разведать, кто тут с кем воюет, и, самое главное, где нападающие на наш поезд расположены и вообще, сколько их. ХМ, а удобная эта опция, духи-разведчики. Кто говорил, что шаманы по своим возможностям уступают классическим боевым магам? Напротив, по части незаметной разведки, так значительно превосходит. Спустя несколько минут я уже сведения имел, что поезд наш атакован группой маджахедов в количестве примерно полусотни человек, или правильнее в эти времена их душманами называть. Они заранее разобрали рельсы на пути, отчего поезд был вынужден остановиться, как еще не слетел с них в темноте. С нашей стороны бой вела группа охраны поезда, размещенная в маленькой теплушке сразу позади паровоза. Пулеметы 3 или 4 бойца. Если бы не тьма, у охранников еще были бы какие-никакие шансы отбиться. Пулемет – это сила. К сожалению, ночью его ценность резко снижается. Сначала целей просто не видно, а потом, когда враги, пользуясь темнотой, вплотную подбираются, слишком поздно сделается. Пока прикидывал шансы сражающихся, совсем неподалеку вдруг человеческие шаги послышались. Несколько человек пробирались вдоль вагонов к голове состава. Рубь за 100, что это тоже налетчики пробираются. Хотят незаметно к пулеметчикам подобраться. Ну, я по ним каменными шариками и влепил. Я же за команду хороших парней играю. Потом, благодаря духам, четко представляя, где остальные враги находятся, двинулся к ним, выбивая их по очереди, одного за другим. Через полчаса огонь потихоньку стих по причине выбытия одной из сторон, не целиком, примерно половина банды, поняв, что в ночи происходит что-то не то, наутек пустилась. Я их, разумеется, не преследовал. Вернулся в свой вагон и на место возле окна уселся. Ну, а что, бывшие пассажиры же по окрестностям разбежались, освободилось местечко. Снова в путь тронулись, когда солнышко уже довольно высоко над горизонтом взошло. Благо, разбойники не унесли куда-нибудь снятую ими рельсу, а кинули ее тут же. Так что паровозная бригада просто прикрутила ее на свое место. Ну, и охранники в это время с прибитых бандитов трофеи собрали. Я ночью бандитов не шмонал. Во-первых, некогда было, а во-вторых, просто незачем. Вряд ли они, идя на дело, все свои богатства с собой прихватили. Но связку всевозможных винтовок и ружей бравые красноармейцы к себе в теплушку загрузили. Машинист поезда оказался очень совестливым человеком, поэтому после того, как он дал гудком сигнал к отправлению, минут 15 еще постоял, подождал разбежавшихся пассажиров. Некоторые действительно вернулись, но не все, далеко не все. А потом я долго смотрел на проплывающий за окном однообразный пейзаж. Не люблю пустыню, впрочем, кажется, об этом я уже говорил. Наплыв народа в вагон, правда, в несколько меньших масштабах, повторился в Самарканде. Даже несколько красноармейцев в вагон зашло. Не охрана, тоже пассажиры, как и я. Один из соседей, смуглый горбоносый аксакал в тюбетейке, решил подкрепиться, достал из своего сидра гранат и принялся его есть. Чудо чудное. Зернышки граната имели непривычный красный или розовый цвет, а насыщенно голубой. Никогда таких в прошлом мире не видел. Красноармейцы в Бухаре вместе со мной с поезда сошли. Поинтересовался у них, не знают ли они, как тут отыскать штаб Южной армии. Показали, точнее, на пальцах разъяснили, как идти и где сворачивать, чтобы к нужному зданию бывшего караван-сарая выйти. Только они сразу меня предупредили, что архитектура в городе очень запутанная, много тупиков, а местные жители по-русски не разумеют от слова абсолютно. Короче, решил дорогу впереди себя при помощи своих духов разведывать. Так хоть в тупик лишний раз не забреду. Идея с духами в качестве прокладчиков пути оказалась удачной. Бухара, в свое время, застраивалась совершенно хаотично, в результате чего кривые улицы, огороженные с двух сторон высокими дувалами, каменными и глинобитными заборами, напоминали своей запутанностью кносский лабиринт, как бы в конце пути на какого-нибудь минотавра не нарваться. Ну вот, накаркал. Точнее, понятное дело, что минотавра я не повстречал, но мои духи в какую-то невидимую стену уперлись, огораживающую внешне совершенно ничем не примечательный квартал от именно таких вот потусторонних личностей. Самое противное, что до этого я уже минимум на километр от последней встреченной мной развилки удалился. Далеко возвращаться придется. И нет, идти через тот закрытый от духов квартал я категорически не пожелал, хотя вряд ли там барьер еще и против обычных людей, из плоти и крови, установлен. Встреченные мной местные жители и так косились на забредшего в их края чужака в военной форме очень недружелюбно. Не факт, что если я в запретную зону поперся бы, они не перешли бы от взглядов к решительным действиям. К штабу Южной армии я все же вышел. Правда, круг по городу пришлось изрядный дать. Зато и виртуальная карта Бухары в моем сознании уже не зияла пустотой, а в немалой степени оказалась заполнена. Так еще 2-3 подобных выхода и даже вполне без своих разведчиков духов обходиться смогу. Хотя, нет, все равно буду их использовать. Помимо просто проходов в интересующее меня место, мне ведь и безопасность на том пути важна. А вдруг местные мирные дихкани на меня где-нибудь засаду решат устроить? Младший боевой маг отряда красных магов, Иван Елисеев, прибыл для продолжения службы согласно выданного предписания, доложился я дежурному командиру после того, как преодолел на пути к нему 3 поста красноармейцев. Сразу чувствуется, отнюдь не на мирной земле находимся. Елисеев, дежурный командир со шпалой на рукаве, сначала изучил предоставленные мной бумаги, потом принялся сверять их с каким-то листочком со своего стола. «Командарм Шорин касательно вас оставил отдельное распоряжение. Пройдемте сразу к нему». «Ну, вот и добрался». Командарм Василий Иванович Шорин чем-то неуловимо напоминал Фрунзе. Пока он, в свою очередь, знакомился с переданными ему дежурным моими бумагами, я попытался проанализировать это возникшее чувство. Открытый взгляд прямо один в один, как у Михаила Васильевича. Офицерская выправка. Даже лицом чем-то похожи. И еще очень знакомое чувство, словно рядом с высокой горой находишься. Этакое ощущение собственной малоразмерности, не сказать ничтожности. Наверняка, харизма у этого командира тоже зашкаливает. «Так, Елисеев», — обратился ко мне Шорин, закончив с изучением документов и отпустив дежурного, «я ожидал вас много раньше. Почему задержались?» «Спешил, как мог. Караванными путями через всю Среднюю Азию просто невозможно пройти быстрее». «Какие, к черту, караванные пути?» Он еще раз взглянул в выданное мне предписание. «А, точно, Блюхер подписал? Ну-ну, осмелюсь доложить», — вмешался я в его размышления. «Блюхер вряд ли лично мог отдать подобное распоряжение. Он в это время был в Гуанчжоу, это на юге Китая, а я служил в Бухду, на самом севере. Подозреваю, мой комбат Егоров этот маршрут составил. Он доверенное лицо Блюхера на севере Китая. Если Егоров – доверенное лицо Блюхера, значит, и ответственность за действия Егорова должен нести Блюхер», — сказал, как отрезал мой нынешний самый главный командир. «Впрочем, это мы с ним сами, между собой, разберемся. Теперь же предлагаю обсудить, что конкретно ты хочешь получить от службы в Красной армии». «Вот так, словно золотая рыбка, желание исполняющее. Чего тебе надобно, старче?» И тон сурового командира с официального на почти родственный сменился. «Да ты не тушуйся», — приободрил меня командарм, поняв мои сомнения. «Мне Михаил Васильевич уже второе письмо прислал с вопросом, доехал ли ты. Члену семьи своего боевого друга я всегда готов помочь. Так что, высказывай свои пожелания, молодой маг, не тушуйся. Пожелание одно – стать как можно сильнее». Решился я на откровенность. Впрочем, особых тайн я своей фразой не открывал. Подозреваю, подобная мечта почти у всех водится. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Я не солдат, я маг. Соответственно, и стать я мечтаю не просто генералом, а сильным боевым магом. Ну, тогда выкладывай, как на духу, какими навыками и заклинаниями обладаешь. Чтобы решить, как тебя развивать, я должен знать все твои сильные и слабые стороны. Голос командарма разом построжел. Очевидно, своим тоном пытается донести до меня, что в данный момент совсем не то время, чтобы традиционно о своих возможностях утаивать. Ну, я и выдал ему правду о своих боевых возможностях. Разве что об объеме карманного мерка умолчал, обозвал его просто пространственным карманом. Ну и про мерцание тоже рассказывать не стал. Во-первых, мерцание для меня пока так и недоступным остается. Там все так же тот сильно перекачанный дух меня караулит. А во-вторых, это из тех моментов, про которые лучше умолчать. Так сказать, в духе, что говорить нужно правду, одну только правду, но не всю правду. Мало ли, с кем Шорин может еще информацией о моих боевых возможностях поделиться. Так чтоб хоть возможность удрать в случае чего оставалось. Не понял, удивился командарм, когда я закончил перечисление своих боевых возможностей, а скрыто ли что-нибудь подобное, где у тебя, все удары на щиты принимать, никакой маны в конечном итоге не хватит. Не получается у меня этот навык у системы получить, товарищ командарм, я все пришедшие мне в голову идеи перепробовал. Ладно, если у тебя не получается, я этим с тобой займусь с завтрашнего утра. Еще тебе точно не хватает чего-нибудь быстродействующего, но не летального, чтобы противников только из строя на время выводить. Хм, тут Василий Иванович взглянул на меня с некоторым сомнением. Короткий портал тоже вполне уместен бы был, но, боюсь, пока у тебя силы магии недостаточно. Эту характеристику повысить тебе изучение и применение новых заклинаний второго, третьего уровня может помочь, хотя, стоп, мы же в Бухаре находимся. Завтра сходим с тобой к местным зельеварам, попробуем их возможности по части подъема характеристик обсудить. Не удовлетворившись сказанным, Шорин сел за стол и записал весь накиданный на скорую руку план на отдельный листочек, взглянул на написанное критически. Вроде, все необходимое отразил или забыл что-то. Сам-то как думаешь, чего тебе в твоем развитии не хватает? Мне бы узнать, каким образом шаманы могут через духов своими заклинаниями пользоваться, решился попросить я командарма о дополнительном содействии. Хорошая мысль, сам я всеми этими шаманскими штучками не владею, характеристики не под то заточены, но есть у нас в гарнизоне свой шаман. Поручу ему тебя обучить этому приему. На том мы с командармом в тот день и расстались. У него дела и без меня очень много было, а мне самому надо было с дежурным проблему с проживанием решить. Нет, так-то мне бы и моего карманного мерка бы хватило, но боюсь, сослуживцы не поймут, если я в неизвестном направлении пропадать каждый вечер стану. И еще одно, не стал я про обнаруженную аномалию, в которой запрет на полет духов значится, Шорину сообщать, как намеревался изначально. Собственно, сам командарм меня в этом и разубедил невольно, в тот момент, когда речь про услуги зельеваров зашла. Вот не верю я, что местные корифеи даже по требованию командарма мне на блюдечке с голубой каемочкой выложат все свои самые наилучшие наработки. Платить за работу потребуется, причем не советскими деньгами, а золотом, а мне пока нечем. Зато имеется твердая уверенность, что на той секретной для духов локации золотишко просто-таки обязано водиться. Вот такие планы на ближайшие месяцы у меня внезапно образовались. Глава 16. Остаток первого дня своего пребывания в Бухаре провел за собственным обустройством. Дежурный хотел меня, как и большинство командиров, состоящих при штабе, в общей казарме поселить. Большое, кстати сказать, сооружение. Оно было созданием штаба расположено за общей оградой, оставалось только через не очень широкий двор перейти. Вроде, там раньше купцы свои товары держали. Бывший склад, одним словом, из плюсов, близость к будущему месту службы, ближе просто не бывает, все остальное, сплошные минусы. Не тебе нормального уединения, комнаты там минимум на двух человек были обустроены, но подобных мне младших красных командиров селили по 4-6 человек, все удобства во дворе, и воняет от этих удобств аж глаза режет. Для обустройства бани вообще по субботам специальную двуслойную палатку натягивали, в другие дни друг друга из кувшинов поливали. Ну, спрашивается, куда я там Зухру поселю, а в моем карманном мерке для нее вечно оставаться, тоже не вариант. Это ж совсем почти, как одиночная камера, при длительном заключении в одиночке, между прочим, люди с ума сходят. Короче, выслушал я предложение дежурного командира и категорически заявил: нет, я постараюсь лучше где-нибудь поблизости отдельное жилье снять. Как знаешь, ответил на это мой собеседник, только учти, что многие местные тут русских сильно недолюбливают. Смотри, как бы чего плохого не приключилось. Да, к счастью, в штабе отыскались люди, знающие узбекский язык. И еще большее счастье, что один из них, живущий в городе, согласился со своими соседями насчет сдачи части дома в аренду переговорить. И опять я отца вспоминал. Он бы подобный уголок точно оценил по достоинству. Вместе с комнатой, имеющей отдельный вход из сада, я получил дополнительно ключ от калитки, ведущий с улицы опять же в сад и разрешение кушать фрукты там растущие. И все это великолепие всего за 2 червонца в месяц. Точнее, 4, потому что дополнительно еще договорился на завтраки и ужины для себя и своей воспитанницы. Кстати, насчет Зухры. Ее появление вызвало у стариков, являвшимися владельцами дома, едва ли не панику. Правда, недолгую. Зухра смогла найти с ними общий язык. Вроде как, узбекские и азербайджанские языки, родственные. Так вот, уже после она рассказала мне, что старики заподозрили было меня в том, что я украл где-то их соплеменницу, приведя ее в их дом. К счастью, все непонятки у нас с самого начала разъяснились. Утром встал рано, не сам проснулся, старики хозяева шумами на своей половине разбудили. Тут все встают рано и поздно ложатся, зато днем довольно продолжительный отдых устраивают. Ну, природа у них такая, только утром и вечером жары нет и нормально работать получается. Раз проснулся, немного позанимался с очередным своим портальным артефактом. В пятый раз изготавливаемое одно и то же уже чуть ли не в лед выходило. Думаю, неделька, другая и артефакт у меня будет полностью готов. Даже если я на этой работе с утра до вечера упираться не буду, а стану, как сейчас, пару часов утром и пару часов вечером работать. Ударно поработал, а потом и вкусно позавтракал. Хозяйка дома что-то из своей национальной кухни сготовила. Было непривычно, но очень вкусно. Зухра, которую я на завтрак разбудил, чуть тарелку не вылизала, настолько упорно пыталась своей ложкой подхватить последние капли. Позавтракав, я снова в штаб к командарму отправился. Назначение на должность же я вчера так и не получил, да и командарм вроде не выглядел пустозвоном, когда вчера обещал меня к узбекским зельеварам сегодня сопроводить. «Значит так, Ваня, — инструктировал меня командарм Шорин, — твоя задача абсолютно незаметно пробраться мимо часовых и моего ординарца в мой кабинет. Только имей в виду, что часовые у нас шуток не понимают, по всяким пробирающимся мимо них незнакомцам стреляют сразу, на поражение. Короче, у тебя 15 минут после моего ухода, после чего начинаешь действовать. Если что, целителя я на всякий случай пригласил. Если вы не поняли, то таким образом у нас с Василием Ивановичем началась интересная игра на тему. Получи новый, нужный тебе навык или умри. Ага, именно так, иначе, как сказал мне мой командарм, система все наши действия не засчитает и, соответственно, навык отвода глаз мне ни за что не выдаст. Хм, а 15 минут после ухода командарма выжидать обязательно? Думается мне, что я в штаб прямо на его хвосте проникну гораздо надежнее, чем когда часовые на фигуру главного командира пялиться перестанут. Или, ровно через 20 минут я входил в приемную нашего командарма. Фима, у меня важные сведения о банде Ибрагимбека. Срочные. Бросил я ординарцу самым многозначительным тоном и промчался мимо него в кабинет его командира. Что там с Ибрагимбеком, Руслан Агишевич? Встретил меня практически уже на пороге командарм. К счастью, пусть на самый порог, но в его кабинет я уже просочился. Да все, как и прежде, товарищ командарм, уже обычным тоном объявил я, отменяя действие амулета смены облика. Уф, Елисеев, так и до инфаркта недалеко, объявил командарм, опускаясь на свое обычное место за столом. Ты представляешь, что я испытал, когда о нашем главном басмаче мне пришел сообщать наш начфин? Грешным делом подумал, что он нашу армейскую кассу ограбил. Вы выполнили приказ своего командира. Награда – получение навыка отвода глаз. Сообщение системы всплыло, как всегда, внезапно. Ура! Сработала моя задумка. Честно сказать, сомневался. Все же использование амулета, изменяющего внешность носителя, система могла засчитать как откровенное жульничество. Так он единственный из всех командиров, кто за последние 20 минут штаб покинул. У меня же амулет внешность изменяет по уже имеющемуся образцу, попытался оправдаться я.